Глава 8. Таинственная долина. Картия и Монтара вели по секретной тропе, которая 6 лиг тянулась в сторону развалин древнего города Мианор, находившегося на холме. Сквозь зеленое покрывало из мелкой травы и ядовитой поветели проглядывались очертания развалин замка Вордгор. До того, как огненный легион не уничтожил цитадель рыцарей света, вокруг росли тенистые деревья, посаженные эльфами, а центральную площадь окружал пейзажный розарий. Продолжая идти, Карти вслушивался в каждое слово конвоиров за спиной, которые шли между ним и Монтаро. «Ворвавшийся огненный легион уничтожил Мианор. Даже страшно подумать, какой ужас творился здесь. Настоящий апокалипсис». «И не говори», — с ужасом ответил второй. «Адское пламя сожгло город». «Хе, слухи гуляют по окраинам, что в Дубраве находится портал чародея, впустившего демонов в Санариас. Если на самом деле он существует, тогда почему его не уничтожили?» «Он существует», — вклинился в разговор Карти. «С чего ты взял?» — с подозрением спросил первый. «Энтемариус упоминал о великом портале демонов». «Не разговаривать с пленниками!» — раздался возмущенный голос Гинлея, идущего спереди. Не дойдя две лиги до развалин, отряд свернул направо, пробравшись через непроглядные кустарники и вьюны, они вышли на открытую местность. Под ногами на каменистой земле росла редкая трава и мелкие кусты. Со всех сторон путников обдувал прохладный ветерок, а далеко впереди виднелся внушительный снежный пик горы бывшего королевства гномов Валигард. Огненные молоты долгое время сопротивлялись армии Энтемариуса. 3 года не смолкало лязганье оружия, стоны раненых и воинственные крики. Но под натиском излишне кровожадных наемников гномье царство все же пало. Спустившись по довольно пологому склону, они вышли к еле заметной высокой стежке. Утоптанная тропинка извилисто вела примерно лигу в сторону водопада Иннури, звук которого доносился издалека плеском падающей воды об острые камни. Услышав в стороне шорох, Гинлей тут же напряг слух, вслушиваясь внимательно в происходящее. Перед тем, как остановиться, он круговым движением руки приказал для безопасности взять пленников в кольцо. Обнажив оружие, воины сработали мгновенно. В нескольких метрах от Гинлея из кустов вышел воин в зеленом плаще с вооруженным луком в руке. Скинув с себя капюшон, он обнажил черную маску, скрывавшую лицо до глаз, прямые до плеч волосы и заостренные уши. Гинлей узнал по решительному взгляду статного эльфа, но не осмелился назвать при пленниках вслух его имя. Сблизившись, они крепко обнялись. Увидев в глазах тревогу, Гинлей все же не решился задать вопрос лучнику. «Я шел с юга вдоль реки, и мой сокол увидел вас», — произнес следопыт, хитро прищурив правый глаз. «Почему не убрали трупы гнолов? Крики стервятников привлекут лишнее внимание. Гэрион будет недоволен», — добавил он, бросив короткий взгляд на внезапно зашевелившихся пленников. «В назидание прихвостням Энтемариуса, пускай видят и боятся нас», — проговорил он, воинственно сжав кулак. «Хм», — нахмуренно проронил лучник. «Вижу, один из пленников Минотавр, а второй кто?» Сверху на плечо сел сокол и острым взглядом уставился на Гинлея. «Темный эльф», — сморщился и брезгливо посмотрел на Картия. «Полукровка, язык у него змеиный, а лицом похож на эльфа». «Случайно не Картием зовут его?» «Да». Нахмурив брови, лучник положил подружескую ладонь на плечо темного эльфа и произнес: «Удивим Гэриона». 5 лиг, идущих цепочкой, шелестя зеленым одеялом Асоки и передвигаясь след вслед, постепенно подошли к водопаду. Вода игристо журчала и переливалась различными цветами в лучах солнца. Остановившись, воины, держа крепко пленников, встали полукругом в один ряд возле Гинлея и лучника. Темный эльф, обведя всех взглядом, указал кивком в сторону падающего с ледяной шапки водопада. Воины немедля по указке направились вместе с пленниками, оставив при этом друзей наедине. «Гунгель, вижу в твоих глазах тревогу. Можешь говорить, лишних ушей рядом нет». Паря над болотом, мой сокол заметил полчище вооруженных нагов, направляющихся в сторону Изунгара. «Не может быть!» Верхняя губа нервно задрожала. «Даркари заключил вынужденный союз с Интемариусом, а Рагат до костей верен предателю. Неужели...» Гонгиэль неожиданно перебил друга. «Меня всегда терзали сомнения насчет порядочности мерзкой твари. Я до последнего надеялся, что в нем еще осталась хоть капля порядочности, но, увы...» С сожалением вымолвил он, разведя руки в стороны. После короткой паузы добавил. «Эгдиан...» Слегка улыбнувшись, бросил взгляд на Пернатова. «Мои глаза, они никогда мне не врали». Гинлей одобрительно кивнул другу и предложил поспешить в таинственную долину, предупредить Гериона о коварстве Энтемариуса. Убежище находилось в жерле давно потухшего гигантского вулкана, секретным входом в который служила прозрачная штора водопада. Многие великие и малые народы, населявшие Эльфигорию, нашли убежище в долине. Одними из первых раз отыскавшим уголок тайны были темные эльфы, бежавшие из Ториэля. Поселившись в здешних местах, они построили город Ахарт, что означало «надежда». Деревянные строения вперемешку с каменными россыпью простирались от ручья, который бил из-под земли, до великой стены, построенной Нуаре. Сразу за ней начинались владения исполинского пещерного медведя Ургу. Зверь охранял покой Нуари Ордона, имевшего власть над огнем и кузнечным делом. Первыми пленников увидели хозяева крайних домишек, и новость мгновенно разлетелась по всему городу. По цепочке жители передавали друг другу о незваных гостях. Гериона новость застала за чтением старинной книги Ториэля. Ему была интересна история родственного народа. После стука в дверь в дом изгнанного короля Салампика заглянул молодой эльф Пенгуд. С перехватившим дыханием он сообщил о двух пленниках, конвоируемых воинами ночного охотника. Отвлекшись от книги, Герион вскочил со стула, нацепил на себя заряженные ножны и поспешил вместе с Энгудом встречать отряд Гинлея. Жители с интересом разглядывали Монтара и Картия. Арбалетчики старались не допускать любопытных к пленникам, всякий раз с возгласом отталкивая назойливых. Подоспевшего Гинлея и Гунгиэля Герион встретил крепким рукопожатием. Бывший король и гость Ахарда с нетерпением ждал ответов. Ночной охотник не стал томить всех догадками, скривив в усмешке рот, он сперва стянул мешок с рогатой головы Минотавра, а после, выдержав небольшую паузу, с полукровки. Отходя от слепоты, Монтара вел себя крайне вызывающе. Тряс головой, чихал, размахивал руками. Карти, наоборот, был скован в своих движениях. Он робко пытался разглядеть перед собой расплывчатые силуэты. «Спасибо тебе!» – Герион одобрительно кивнул Гинлею. «Знакомы мне эти твари!» – уточнил он, обведя холодным взглядом пленников. «Монтаро!» От переполнявшей ненависти он сузил глаза. Решительный шаг вперед заставил вздрогнуть пленников. «Убийца Амдира!» – крикнул он, понизив голос и, схватившись за клинки, злостно добавил. «Карти, пригретая змея, снаружи эльф, внутри мерзкий наг». Ночной охотник и лучник с пониманием отнеслись к словам Гериона. Они знали историю, случившуюся с Мурией, сестрой Амдира, которую взял когда-то силой наг. После у белокурой красавицы родился сын Карти. Бегло переглянувшись, они одновременно бросили решительные взгляды в сторону стены. Герион, уловив намерения воинов и дав согласие кивком, обратился к горожанам. «Жители Ахарда, вы хотите справедливого суда?» «Да!» – разнеслись вокруг восторженные голоса разношерстной толпы. «Я тоже считаю, они должны понести справедливое наказание. Пускай их судьбу решит Ургу!» После произнесенных слов Гериона, пленных взяли под конвой рыцари. Прижав острие копий к спинам Монтара и Картия, они повели их сквозь толпу прямиком к трещине в стене. Эленер, бившись с Ордоном и Ургу, промахнулся, и ледяное лезвие меча вскользь пронзило камень. Для безопасности горожан гном из рода огненных молотов выковал из стали двухметровую решетчатую дверь и стягивающие скобы. Многие пытались погнуть прутья, но безуспешно, только понапрасну теряли время. Запертая дверь поддавалась лишь ключу, а он хранился у Гинлея. У трещины охрана освободила руки и вручила оружие. Монтара вернули секиру, а Картию нашелся ржавый меч. Гинлей снял с шеи цепочку, на которой висел ключ, оценивая взглядом Минотавра и полукровку, открыл замок. Скрипнув сталью, дверь поддалась от стены, освободив проход для пленников. Охрана среагировала быстро, синхронно выставила вперед копья и напором навалилась на бедолаг. Когда дверь захлопнулась, Гинлей и Гунгиэль подошли к Гериону. Первым разговор начал ночной охотник. Сокол увидел полчище вооруженных до зубов нагов. «И что?» – спросил Герион, приняв задумчивый вид и скрестив на груди руки. «Ты предлагаешь напасть на них?» «Война неизбежна, король Салампика», – уважительно последовал ответ. «В тебе течет кровь Энерта. Ты прямой наследник кольца власти». Гонгиэль вмешался в разговор. «Наги ползут в сторону Изунгара. Думаю, они получили приказ уничтожить неповинных жителей. В любом случае, среди жителей есть воины. Одного точно знаю». Призадумавшись на мгновение и опустив веки, он договорил. «Малидор. И они будут защищаться, как смогут, но им не выстоять в одиночку. В Ахарде много воинов, которые готовы взять оружие, но им нужен лидер, мой король». Закончив речь, склонил перед ним голову. «Это почтительно гостя называть королем». Герион натянул губы в легкой улыбке и подружески похлопал по плечам воинов и на равных продолжил. «Ну что ж», – посмотрел из-под лобья на друзей и с надеждой уверил. «Воины Ахарда не позволят нагам овладеть Изунгаром. Рубите в горны, с первой звездой выступаем». Почувствовав дрожь земли, Монтара крепко вцепился левой рукой в рукоять секиры. Карти неуверенно выставил вперед клинок. Осматриваясь, они заметили рядом с пещерой еле заметные выступы, тянущиеся вверх. Обменявшись взглядами, они решили воспользоваться подвернувшимся шансом. Не выпуская оружия из рук и перескакивая через ухабы, они помчались к лазу. Пробежав половину пути, Монтара и Карти ужаснулись дикому реву, доносившемуся из пещеры, но страх не остановил их. Увидев огромную голову медведя и шипастый ошейник, они на мгновение опешили. Покинув пещеру, огромный медведь агрессивно разинул зубастую пасть и встал в полный рост. Размахивая когтистыми лапами, он перегородил путь к лестнице. Чтобы не сковывать движение, Монтара снял с себя тяжелую бронь, стиснув зубы от ноющей боли в запястье, выбросил секиру и решил проскочить к лазу. Карти последовал за Минотавром. Зверь встал на четвереньки и, не сводя буйного взгляда с приближающихся незнакомых фигур, продолжал размашисто махать передними лапами. Поравнявшись с ним, Монтара и Карти попали под шквал смертельных ударов. Ургу в ту же секунду разорвал на части обреченных пленников.